Глава 16. Желание и решимость. Харухира заметил, что все успокоилось. Не столько увидел, сколько услышал. Они прятались в пустом загоне, сравнительно далеко от того места, где они предполагали находиться Ранта. Несмотря на это, звуки, поднятые кобальтами суматохи, отчетливо доносились до них. Но сейчас все затихло. Либо кобальты настигли Ранту, либо он смог сбежать. Что же именно произошло? Если второе, то он может уже на третьем уровне. Пришло вдруг в голову Харухира. И то, что он не смог предусмотреть этого раньше, обеспокоило его. Кто-нибудь поумнее смог бы оценить все возможные исходы и выбрал бы курс действий получше. К сожалению, Харухира таким умом не обладает. Ему остается лишь делать лучшее из того, на что он способен. «Нужно двигаться. Нужно найти его», – подумал Харухира. И собрался сказать это, но захлопнул рот. «Все в порядке, Хару». Мэри положила руку ему на плечо. «Просто поступай так, как считаешь правильным». «Верно», – сказала Юма, гладя его по голове. «Быть собой, потому что ты – это ты». Харухира понятия не имел, что она пыталась сказать. Но, вероятно, она ничего конкретного и не имела в виду. И черт. Как же до смущения приятно было ее поглаживание. Так что ладно. Мокза, крякнув, встал на ноги. Шихору несколько раз глубоко вздохнула. Они начали движение, направляясь туда, где, скорее всего, находится Ранта. Харухира не ошибся. Вокруг почти не было кобальдов, и «почти» означало, что их не было вовсе. Ни одного. Стояла почти пугающая тишина. Пока они перемещались от одного загона к другому, Харухира охватило неприятное предчувствие. Здесь не должно быть настолько тихо. Ни при таких обстоятельствах. Может, Ранта все-таки попался? Ранта. Харухира хотел бы позвать его, но не стал. Это просто казалось неправильным. Но дело не только в этом. Наверное, шуметь вообще плохая идея. Глядя на выражение лиц своих друзей, Харухира прекрасно понял, что те тоже беспокоятся. Каждый явно представляет себе худшее. «Пока еще рано отчаиваться», – прошептал Харухира, лишь после осознав, что такие слова звучат не особо воодушевляющие. Ему стоило бы сказать: «С Рантой наверняка все хорошо», вместо чего-то столь явно неуверенного. «Поступай так, как считаешь правильным», – сказали ему. И хотя Харухира и был счастлив в такой поддержке, также он понимал, что должен поработать над своими недостатками. Но люди не могут измениться просто по нажатию переключателя. Раздался длинный, громкий вой. «Что за...» Мэри остановилась, как вкопанная. «Нас заметили?» Юма торопливо оглядывалась. «Нет», – произнесла Шихору, расширив глаза и покачивая головой. «Не нас». «Значит, Ранту?» Мокза достал свой меч и принял оборонительную стойку. «Но где?» «Слева». Первый кобальт замолчал, но с того же самого направления раздались голоса других. Впрочем, не похоже, что их там много. Во всяком случае, так предположил Харухира. Звуки казались гораздо тише, чем раньше. Что делать? Туда! Харухира сорвался в бег. Правильно ли он принял решение? Возможно, он поставил их всех в очень опасное положение. Что если он предположил неверно? «Если кобальдов слишком много, мы сможем просто убежать». «Точно, да. Выход найдется». Во всяком случае, он попытался убедить себя в этом. «Но почему я вечно пытаюсь выдумать какие-то лазейки и оправдания?» Харухира раздражала собственная нерешительность. Он хотел бы быть уверенным в себе, решительным лидером, но, вероятно, он просто не способен на это. «Но хоть он не способен на такое поведение...» Зато вполне может напустить на себя уверенный вид, изобразить решительность. Он будет производить впечатление спокойствия и мужественности, и вселит в остальных уверенность. Вот они, трое или четверо. Нет, пятеро. Четверо рабочих и один старейшина, ловящие убегающего от них человека. Их не так много, но они окружили свою жертву. Человек одет в доспехи и пытается широкими взмахами длинного меча отогнать врагов. Но безуспешно. Он отпрыгнул назад, пытаясь оторваться от нападающих, но кобальды тут же настигли его. «Ранта!» – закричал Харухира. Ранта посмотрел на него так, словно увидел призрак. «Это должен был бы так сказать я», – подумал Харухира. Впрочем, Ранта ведь ничего не произнес. «Как же тогда правильно это выразить? Может, не сказать, а...» «Стоп! Сейчас несколько неуместно задумываться о таком». Ранта, шокированный прибытием товарищей, замешкался. И тут на него напрыгнул кобальт. «Ах!» Вскрикнул он. Кобальт повалил его на землю. «Мы идем!» Прокричал Харухира. Внимание остальных кобальдов полностью поглощено Рантой. Они до сих пор не заметили Харухира и остальных. У них может получиться. «Все, атакуем разом!» Приказал Харухира. И тут перед ним появилась линия. Размытая, еле видная линия тянулась от кончика кинжала Харухира к спине одного из кобальдов рабочих, после чего, извернувшись, вела к спине старейшины. «Ого, какая длинная!» – мысленно протянул Харухира. Ему не нужно было обдумывать свои действия. Тело двинулось само, словно управляемое кем-то еще. Его кинжал погрузился в спину сначала рабочего, потом старейшины. Харухира не мог описать, откуда он знает, что кинжал нанес смертельные раны. Словно внезапное напряжение в груди и мгновенное осознание того, что кобальды мертвы. Тем временем Мокза прикончил еще одного своим коронным ударом ярости. Мэри оглушила посохом другого. Шихору добавила эхом теней. Юма, не давая врагу опомниться, наседала на него, последовательно атакуя жатвой и косым разрезом. Мокза добил кобальда еще одним ударом ярости. «Черт! Да чтоб тебя!» Атаки последнего кобальда заставили Ранту отступать. Харухира не ответил, но зашел кобальду за спину. Он схватил его сзади, повалил и перерезал глотку. «Прием, паук!» «Я вылечу тебя!» Сказала Мэри, помогая Ранте подняться, и тут же активируя целительное заклинание. Ранта покосился на Харухира, ссутулившись. «Не выкрикивай мое имя так внезапно! Меня чуть не убили, придурок!» Но Ранта, несмотря на свою браваду, выглядел весьма потрепанно. Мэри старалась в первую очередь вылечить особо глубокую рану на левой руке, но и лицо Ранты тоже покрывали порезы. Харухира, видя его в таком состоянии, не мог всерьез злиться. «Извини», – искренне ответил он, Ранта отвернулся. «Эй?» Юма зашла с другой стороны, чтобы получше рассмотреть лицо Ранты. Ее глаза удивленно расширились. «Ранта, ты плачешь?» «И не думаю. Но у тебя слезы в глазах. Это от боли. Мне зачем так злиться? Ранта ведь жив. Мы нашли тебя. Ты бы знала, как я на это надеялся. То есть нет, в смысле...» Ранта, смутившись, тут же поправился. «Я хотел сказать, я вовсе не ждал вас. Я просто подумал, что никогда больше вас не увижу. И тогда в груди... У меня в груди...» «Что в груди?» «Так сдавило, словно сердце разрывается». «Заткнись! Кто бы говорил, ты плоскогрудая доска?» «Не зови Юмы доской. Буду звать, как захочу. Если хочу называть тебя доской газелион раз, то так и сделаю. Доска, доска, доска, доска». «Сиди смирно», — скомандовала Мэри, схватив Ранту за подбородок. «И помолчи. Или тебя уже не надо лечить?» Лицо Мэри ничего не выражало. И тон был совершенно спокойный. И потому слова звучали еще страшнее. Нет. Ранта сел прямо, словно проглотил шомпол. «Прости. Теперь ты разозлил Мэритян», — подразнила Юме, вызывая злобный взгляд Ранты, но ничего более. Ранта явно боялся Мэри и не рискнул двинуться. «Я так рада». Шихору осела на землю. «Я тоже». Мокза тяжело выдохнул. «Слишком рано расслабляться», — подумал Харухира. «Не сейчас. Нужно оставаться начеку. Их злейший враг – ошибки, которые они совершают, решив, что все в порядке». Харухира осмотрелся. Вон там. Он был прав. Двое, а может и трое кобальдов, выпрыгнули из загона вдалеке. А если это все, то их команда, наверное, справится без проблем. но нет гарантии, что они прибегут еще. «Мэри, как Ранта?» – спросил Харухира. «Будет здоров». «Ладно, тогда уходим. Ранта, вставай. Сможешь бежать?» «Конечно смогу. С кем ты, по-твоему, имеешь дело, идиот?» «Кого ты назвал идиотом?» «Тебе следовало бы благодарить меня за спасение», – подумал Харухира, но промолчал. Юма однажды сказала, что Ранта есть Ранта, и с ним ничего не поделать. Он всегда останется Рантой, потому что он Ранта. Харухира, сконцентрировавшись на этой мысли, проигнорировал его. Раздался долгий, душераздирающий вой. Этот вой кобальды используют как сигнал тревоги, и именно этого Харухира и опасался. К счастью, они уже двигались прочь. Но это не меняло того факта, что за ними началась погоня. Опять. Но хотя это и достаточно пугающая ситуация, впадать в панику еще опаснее. «Возвращаемся на третий уровень», – решил Харухира. «Прости, Мэри, но ты сможешь указать дорогу? Я не знаю путь так хорошо, как ты. Переведи нас к ближайшему колодцу». «Хорошо. Ранта, держись рядом с Мокза. Охраняйте тыл». «А ладно», – проорал Ранта. «Но меня все равно бесит, что нужно тебе подчиняться». «Хватит вечно огрызаться», – прикрикнула на него Юме, произнося именно то, что в этот момент думал Харухира. Благодаря ее словам, он не почувствовал себя таким взбешенным, как обычно. С Мэри во главе они двигались быстро и уверенно. Харухира инстинктивно это почувствовал. Может, она всегда хотела вернуться сюда. И раз за разом воспроизводила в уме планшафт. Однажды она сказала, что хочет продвинуться дальше, освободиться от этого места. Может, у нее тут что-то осталось, какое-то неоконченное дело, что-то, что она всегда надеялась сделать, но никогда ничего не говорила? Для Харухира это была месть. Они достигли колодца. Девушки поднялись первыми. Вслед за ними Ранта, Мокза и, наконец, Харухира последним. «Почему мы не остаемся и не сражаемся?» – запротестовал Ранта, несмотря на все случившееся. Харухира, при всей уверенности в своих спутниках, не хотел идти на ненужный риск. К тому времени, как они достигли третьего уровня, звуки погони остались далеко позади. Все очень устали, так что решили поискать какое-нибудь укромное место без зарослей светоцвета, где можно было бы передохнуть. Во всяком случае, таков был план. Было темно. Царила настолько густая и непроглядная темнота, что они ничего не видели. Тьма словно внезапно окутала их. Харухира резко остановился. «Постойте, вы слышали это? Какой-то звук». «Звук?» — повторила Шихора, выгнув шею. Харухира навострил уши. «Крак-крак». Он слышит это. «Крак-крак-крак». «Крак-крак». Еле слышный звук. Но что-то движется. Не кобальт. Не похоже на кобальда. «Постойте!» – произнес Ранта и убежал куда-то. Секунду спустя он вернулся, неся охапку светоцвета, и начал разбрасывать их вокруг обеими руками. В островке света, отбрасываемого растениями, показались ступни. «П-п-п...» – Мокза попятился. «Призраки!» «И...» Юма отскочила назад, врезалась в Ранту и прижалась к нему. Поняв, кто это, она также быстро отпрыгнула. «Эй, ты чего лапаешь?» «Ты сама меня схватила!» «Неужели это...» Шихору, тяжело дыша, еще крепче вцепилась в свой посох. «Скелеты!» «Да», — ответила Мэри, шагнув вперед. Она ударила озим набалдашником своего посоха. Раздался чистый звон. «Первая стадия трансформации начинается тогда, когда проклятие бессмертного короля вдыхает в трупы ложную жизнь», — объяснила Мэри. «Когда же плоть разлагается, они превращаются в скелетов». «Неужели?» — Харухира пораженно замолчал. «Трое скелетов людей, освещенные тусклым светом светоцветов. Они же...» «Их было трое». Каждый одет в одежду, облачен в броню и вооружен. Но из-под снаряжения виднелась не плоть, а белые, или белезно-желтые кости. Один в латах и с мечом. Другой одет как Харухира, держит кинжал и стоит в оборонительной стойке. И последний в мантии волшебника с посохом. «Давно не виделись», – проговорила Мэри. «Какое сейчас выражение ее лица?» Она стоит перед ним так, что Харухира не видит. Но ее голос непоколебимо тверд. Впрочем, слова прозвучали очень естественно, словно она поприветствовала друзей после долгой разлуки. Мэри, вероятно, давно приготовилась к этому моменту. Здесь, в глубинах шахт Сайрен, она потеряла троих друзей. Никто не упоминал о том, что после случившегося кто-либо возвращался за телами. Даже если она и захотела бы подобающим образом похоронить своих друзей, в то время это было невозможно. Оставалось лишь бросить их тела в шахтах. Но здесь, в пограничье Гримгора, не прошедшее кремации тела, спустя 3-5 дней попадает под проклятие бессмертного короля и превращается в нежить. Мэри прекрасно знала, что за жестокая судьба ждет ее товарищей. «Мичики, Ок, Муцуми», — она тихо прошептала их имена. «Простите». «Приготовьтесь!» – закричал Харухира, видя, как скелет волшебницы Муцуми поднимает посох. Куча костей не способна говорить. У костей нет голоса. Но все каким-то образом расслышали сказанное ею. «Дерем, Хель, Эн». Это звучало скорее как вой ветра, чем слова. То был самый жуткий звук, что Харухира слышал в своей жизни. «Уклоняйтесь!» – закричала Мэри, прыгая в сторону. Долю секунды спустя Харухира и остальные последовали ее примеру, тоже отскочив влево или вправо. Скелет продолжала проговаривать заклятие. «Ван, Алев». Ветер, мощный порыв ветра, ударил в них. Но то был необычный ветер. Он нес в себе жар огня. «Ого!» Харухира поднял руки, защищая лицо. Ветер казался таким жарким, что почти обжигал. Опаляющий, невообразимый жар. Харухира не сомневался, что если откроет глаза, то глазные яблоки начнут плавиться. Наверное. А может и нет. «Я проведу очищение и освобожу их от этого мерзкого проклятия», — прокричала Мэри. Вопреки своему обычному поведению, она агрессивно вышла вперед. «Мне надо подобраться ближе». Ее не остановить, подумал Харухира. Нет смысла советовать ей отступить просто потому, что это опасно. Сейчас время позволить ей сделать то, что она считает нужным. А им остается лишь поддержать ее. «Мокза, возьми воина!» «Ранта Вора!» – скомандовал Харухира. Мокза атаковал скелет Мичики, крича и размахивая мечом. «Сделаю!» Ранта прыгнул к вору-скелету Огу. «Юме!» Харухира бросил взгляд на нее. Мэри, вероятно, намерена первой произвести очищение Муцуми. Они с Юме должны помочь, иначе ей не пробиться через заклятие. «Да!» Кивнула Юме. «Может, это и бесполезно, раз их враг скелет». Но Харухира с громким криком атаковал Муцуми в лоб. Юме последовала его примеру. Муцуми, казалось, собиралась применить еще одно заклинание, но вместо этого уклонилась. Первым ее заклинанием, вероятно, был Сирокко из Школы Огня. Огненная магия предназначена для нападения. Их состоит в основном из атакующих заклятий, так что попадать под удар Муцуми не стоит. «Дерем, Хель, Эн». Муцуми снова читала заклинание, вычерчивая посохом элементальный знак в воздухе. Опять «Дерем, Хель, Эн». Звучит в точности, как и первое. «Бежим!» – прокричал Харухира. Он отпрыгнул влево, а Юма изо всех сил рванулась вправо. «Рик, Алев». «Что? Огонь? Пламя? Настоящее пламя?» Перед Муцуми поднялся пылающий занавес. «Это огненная стена!» – удивленно закричала Шихору. Одна подняла собственный посох. «Ом, рель, экт, нем, даш!» теневые путы. Элементаль оказался на земле именно там, куда должна была отступить нога Ога. Скелет-вор наступил на него и оказался обездвижен. «Отлично, Шихору!» Ранта, растягивая последнюю гласную, рванулся к застрявшему Огу, осыпав того градом ударов. Ог, однако, был вор, как и Харухира. Он просто использовал отбив раз за разом, отражая все атаки длинного меча Ранты. Будь удар сильнее, вроде удара ярости Могза, этот прием бы не сработал. Но от ударов Ранты, наверное, даже Харухира смог бы защититься. Не похоже, что Ранте удается в одиночку одолеть Ога. Неподалеку Могза кряхтя от натуги, меч к мечу боролся с Мичики. Оба давили с невероятной силой. Могза намеревался отвести меч противника в сторону и атаковать вихрем. Но Мичики тоже был воином и знал воинские приемы. Он не даст так просто их использовать. А значит, Могза предстоит тяжелый бой. «Что нам делать?» – спросила Юма, стоя перед стеной огня. Муцуми где-то на той стороне, но из-за пламени ее не видно. «Не знаю... А!» Харухира отпрыгнул, пытаясь увернуться от вылетевшего из-за пламени луча света. Луч ударил его прямо в лицо. На секунду Харухира решил, что ему конец. Но нет, он словно получил пинок в челюсть. Было очень больно, но серьезной раны удар не нанес. «Что это? Магическая стрела?» «Ай!» – вскрикнула Юме. Заклинание поразило и ее. Лучи магических стрел летели во все стороны. Харухира попятился, способный лишь уворачиваться. Он даже не знал, что заклинание можно комбинировать таким образом. Внезапно раздался крик Мокса. «Он ранен?» – тут же подумал Харухира. Но нет. Похоже, ему едва-едва, но удалось избежать удара. Мичики. И этот прием. Харухира лишь краем глаза видел произошедшее. Но, похоже, Мичики перекувырнулся в воздухе, одновременно махнув мечом сверху вниз. Должно быть, это какой-то навык воинов. Но Харухира даже представить себе не мог, что у воинов есть такие акробатические приемы. Могза тут же контратаковал. Но Мичики ловко отскочил назад. И они снова скрестили мечи. Мичики так силен. Он гораздо ловчее и знает больше приемов, чем Могза. Хотя в плане чистой силы они более-менее равны. Если бой будет продолжаться один на один, Могза рано или поздно проиграет. Мичики уже теснит его. И если же Могза выйдет из строя, больше никто не сможет справиться с Мичики. Разумеется, у них численное превосходство, но это ничего не значит, если враг может побеждать их одного за другим. Нужно помочь Могза. Едва Харухира пришел к этому выводу, Шихору применила еще одно заклинание. Ом, рель, экт, вель, даш. Эхо теней. Черный элементаль ударил Мичики в плечо. Но этого недостаточно. Может, заклинание и вынудило Мичики затрястись, но не похоже, чтобы это как-то ему помешало. Вероятно, эхо теней неэффективно против скелетов. «Шихору, используй теневые путы!» – выкрикнул Харухира. «Заклинание ослабло!» – тут же закричал Ранта. Харухира повернулся и увидел, что Ранта прав. Ог снова свободно перемещается, кружа вокруг Ранты, словно играя с ним. Теневые путы держатся около 25 секунд. Неужели уже прошло так много времени? Нет, Харухира полагал, что гораздо меньше. Он не особо разбирался в магии, но насколько ему было известно, магия может работать лучше или хуже с разными типами противников. Иногда заклинание может оказаться менее эффективно, что зависит в том числе и от силы воли заклинателя. Сейчас. Ом. Рель, экт, нем, даш. Шихор снова активировала теневые путы, целясь туда, куда Ог должен был наступить. На этот раз он разгадал ее намерение. Ог перешагнул через теневого элементаля и продолжил атаковать Ранту. Тем временем из-за стены огня Безостановочно летели магические стрелы. Харухира мог лишь уворачиваться. «Что же делать?» «Муцуми!» Мэри прокричала имя подруги. «Стой, Мэри!» Неверяще завопил Харухира. «Что ты?» «Что она делает?» «О чем она только думает?» Мэри прыгнула прямо сквозь огонь. «Нет, она же сгорит! Она же умрет! Что за безумие она творит?» Харухира хотел остановить ее, но никак не успевал. Она исчезла за стеной пламени. «Свет, даруй нам божественную защиту Лемиариса. Очищение!» До Харухира донесся голос Мэри, и секундой спустя пламя начало затухать и пропало. Мэри сидела на корточках. У ее ног по земле катился посох. Рядом лежала мантия, шляпа и горстка пепла. У Харухира перехватило горло. Он не знал, что сказать. «Все в порядке», – произнесла Мэри, вставая. «В порядке?» – подумал Харухира. «Что именно тут в порядке?» «Ничего. Ничего не в порядке. Ее волосы опалило, лицо и руки красные от ожогов. Но дело не только в этом. Муцуми была ее товарищем, может, они даже были подругами. И тут своими собственными руками Мэри, она... Что тут в порядке? Кто вообще сможет сказать такое? Но любым ответом придется подождать. «Юма Шихору, помогите Мокза!» – скомандовал Харухира. «Поняла», – ответила Юме. «Хорошо», – отозвалась Шихору. Предоставив им поддержку Мокза, Харухира сконцентрировался на том, чтобы зайти за спину Огу. Но тот тоже был вором. Он двигался ловко, следя за Рантой и в то же время никогда не поворачиваясь к Харухира спиной. Он лучше меня понял, Харухира. Ог, пусть и скелет, гораздо ловчее. Вероятно, скелеты сохраняют те способности, которыми обладали при жизни. Харухира проиграл бы, и, наверное, очень быстро, если бы они сошлись один на один. «Мне жаль поступать так с тобой, Ог. Ты ведь друг Мэри и все такое. Да, я слабее тебя. Но прости, приятель. Я сражаюсь не в одиночестве». «Ранта!» – выкрикнул Харухира. «Давай!» – отозвался Ранта. Они с Харухира поменялись местами. В такие моменты они действовали на удивление слаженно. У Ранты хорошая интуиция. Ог, похоже, на секунду замешкался, пытаясь снова найти Ранту. Видя свой шанс, Харухира атаковал. Ог защитился отбивом. Контратаковал. Харухира тоже применил отбив. Когда Ог атаковал, Харухира использовал отбив снова. Когда атаковал Харухира, отбив использовал Ог. После четвертого обмена ударами, Ог сделал то, от чего у Харухира кровь застыла в жилах. Раз за разом, Ог приспосабливал свой навык отбив так, что на четвертый раз ему почти удалось выбить кинжал из рук Харухира. «Я прав», – подумал Харухира. «Мне его не победить. Но мне незачем». Харухира внезапно шагнул вперед, делая выпад кинжалом. Отбив – это оборонительный навык, предназначенный для того, чтобы защититься от ударов врага. Чтобы выполнить его, нужно хотя бы на секунду полностью сконцентрироваться на движении противника. После того, как привыкаешь использовать этот прием, он становится почти второй натурой, словно входит в привычку. Иными словами, ты используешь его рефлекторно, даже в той ситуации, когда этого делать не стоит. Ог отбил внезапную атаку Харухира. «Паучи!» Сзади атаковал Ранта. Косой взмах его оружия пришел в точно выверенный момент. Длинный меч подрубил правую ногу Ога. Честно говоря, Харухира пробрала дрожь. Они с Рантой ни о чем не договаривались заранее, но все же. «Ранта, ты безупречно угадал мои намерения». Харухира почувствовал себя немного запачканным. «Ог!» – позвала Мэри. С раздробленной ногой скелет Ог больше не мог подняться. И теперь к нему приблизилась Мэри. «О, Свет, даруй нам божественную защиту Люмиариса. Очищение!» Харухира не знал, хорошо это или плохо, то, что он стал свидетелем произошедшего. Ога окутал ослепительный свет, и мгновение спустя его тело, точнее его кости, медленно рассыпались в пепел. От этого зрелища у Харухира заныло сердце. На глаза почти навернулись слезы. Возможно, для Ога это освобождение. То, что его товарищ снял с него проклятие. Но Харухира не видел в этом никакого облегчения, потому что для Мэри это должно быть почти невыносимо жестоко. Мэри рухнула на колени у оставшегося от Ога пепла и зачерпнула горсть. Но как бы она ни сжимала кулак, пепел продолжал просыпаться сквозь пальцы. Не поднимая головы, она кивнула. «Остался Мичики», – произнесла она. «Эй!» – Ранта указал на Мэри острием меча. Харухира понятия не имел, зачем он так делает. Ранта продолжал. «С тобой сейчас все мы, не забывай об этом!» О, Харухира понял, что имеет в виду Ранта, но полагал, что есть более мягкий, более подходящий способ сказать это. И зачем он наставил на нее меч? Но он промолчал, потому что Мэри, подняв глаза на Ранту, с легкой улыбкой сказала: «Ты прав». «Харухира!» – закричала Шихору. «Покончим с этим!» – отозвался Харухира, поворачиваясь к Мичики. Мокза пятился под ударами Мичики. Юма с Шихору пытались помочь ему, но бесплодно. Даже если Шихору попытается применить теневые путы, они смогут сработать против них, если вместо Мичики под действие заклинания попадет Мокза. «Моя очередь!» Ранта атаковал Мичики сбоку. Мичики с легкостью блокировал удар, но у выдохшегося Мокза появился шанс перевести дыхание. Харухира нацелился на спину Мичики. Скелет воин подвижен, но не настолько ловок, как Ок. Ранта изо всех сил атаковал его. У Мокза очень хорошо получается действовать во взаимодействии с остальными. Он очень неплох в этом. Они справятся. Сейчас. Харухира бросился Мичики на спину. Мичики скелет. Нет смысла бить его кинжалом. Так что Харухира вместо этого схватил его за шею. Он вцепился одной рукой в череп, другой в шейные позвонки и потянул в разные стороны. Мокза немедленно ударил своим мечом в правую руку Мичики, вынуждая того выронить оружие. «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиариса!» – начала Мэри. Она положила пальцы одной руки на лоб, формируя пятиугольник, и переместила большой палец между бровей, завершая шестиугольный символ Люмиариса, после чего направила ладонь на Мичики. «Очищение!» То был яркий, но печальный свет. Мичики начал рассыпаться в руках Харухира. Это очень страшно, то, что от тела остался лишь пепел. Но то же самое произошло и с Моната. То же самое ждет каждого после смерти. Именно такова смерть, по большому счету. Свет угас. Харухира осел на землю. Он не мог ничего сказать. Не мог думать. Ничего не приходило в голову. Мэри присела перед останками Мичики. Мокза и Ранта все еще стояли, как и Юмы. Шихору держала шляпу в опущенной руке, тяжело дыша. «Все кончено», – просто сказал Ранта. «Да». Мэри зачерпнула горсть пепла Мичики и закрыла глаза. «Теперь с этим покончено, раз и навсегда. Я сделала то, что должна была. И все благодаря вам всем. Спасибо».